В моем супе печенье в форме зверюшек. Я вышел из длительного запоя, в течение которого лишился малозначительной работы, комнаты и, возможно, рассудка. Переночевав в подворотне, я вышел в солнечный свет. Проблевался, 5 минут переждал, а потом, прикончив остаток вина из бутылки, которую обнаружил в кармане пальто, я пустился в путь через город, без всякой цели. Пока я шел, мне казалось, будто некая доля вещей обретает смысл. Конечно, это было не так, но и там, в подворотне, мне вряд ли стало бы легче. Какое-то время я шел, на силу соображая. В голове у меня копошились смутные мысли о прелестях голодной смерти. Мне хотелось лишь подыскать местечко, чтобы улечься и ждать. Я не испытывал ненависти к обществу, поскольку не имел к нему отношения. С этим фактом я смирился давным-давно. Вскоре я оказался на окраине города. Дома стояли уже не так близко друг к другу, появились поля и небольшие фермы. Я был не столько голоден, сколько болен. Стало жарко, я снял пальто и перекинул его через руку. Мне захотелось пить. Нигде не было ни малейшего признака воды. От падения прошлой ночью лицо мое было в крови, волосы растрепались. Смерть от жажды в число легких смертей в мое представление не входила. Я решил попросить стакан воды. Миновав первый дом, который почему-то показался мне неприветливым, я направился дальше, к очень большому трехэтажному зеленому дому, окруженному вьющимися растениями, кустами и множеством деревьев. Когда я поднялся на крыльцо, изнутри до меня донеслись странные звуки, и мне почудились запахи сырого мяса, мочи и испражнений. Однако в доме чувствовалось некое дружелюбие. Я позвонил. Дверь открыла женщина лет 30. У нее были длинные волосы, рыжевато-каштановые, очень длинные. А карими глазами она смотрела на меня. Это была стройная женщина в облегающих синих джинсах, сапогах и бледно-розовой рубашке. Ни в лице ее, ни в глазах не отражалось ни страха, ни бурного предчувствия. «Да», — сказала она, едва заметно улыбнувшись. «Я хочу пить», — сказал я. «Не нальете стакан воды?» «Входите», — сказала она, и я последовал за ней в переднюю комнату. «Садитесь». Я сел на краешек старого стула. Она пошла за водой на кухню. Сидя, я услышал, как что-то несется в сторону комнаты по коридору. Оно покружило передо мной по комнате, потом остановилось и посмотрело на меня. Это был орангутанг. При виде меня зверь принялся радостно прыгать. Потом он подбежал и прыгнул мне на колени. Он прижался мордой к моему лицу. Секунду он пристально смотрел мне в глаза, потом запрокинул голову. Он схватил мое пальто, спрыгнул на пол и умчался с моим пальто в коридор, издавая странные звуки. Она вернулась со стаканом воды, протянула его мне. «Я Кэрол», — сказала она. «А я Гордон», — сказал я. «Но это уже вряд ли имеет значение». «Почему же?» «Я конченый человек, все пропало, сами знаете». «В чем дело? Алкоголь?» — спросила она. «Алкоголь», — сказал я. Потом махнул рукой в сторону улицы. «И они. С ними у меня тоже одни неприятности. Я совсем одна». «Неужели вы живете одна в этом огромном доме?» «Ну, едва ли», — она рассмеялась. «Ах да, та большая обезьяна украла мое пальто». «А, это Бильбо, он умница и сумасшедший. Вечером пальто мне понадобится, уже холодает. Сегодня останетесь здесь. Похоже, вам нужно немного отдохнуть. Если отдохну, быть может, смогу продолжить игру». «По-моему, это стоит сделать. Если правильно к ней подойти, игра не так уж плоха». «Я так не считаю. Да и вообще, зачем вам мне помогать?» «Я похожа на Бильбо», — сказала она. «Я сумасшедшая. По крайней мере, они так считали. Я 3 месяца пролежала в дурдоме». «Не слабо», — сказал я. «Не слабо», — сказала она. «Первым делом я сварю вам немного супа». «Округ», — сказала она немного позже, — «пытается меня выселить. Идет тяжба. По счастью, отец оставил мне кучу денег, я могу с ними бороться. Они прозвали меня «Сумасшедший Кэрол» из освобожденного зоопарка». «Я газет не читаю. Освобожденный зоопарк?» «Да, я люблю животных. С людьми у меня одни неприятности. Но, ей-богу, животные у меня тесная связь. Может, я действительно спятила, не знаю». «По-моему, вы очень милы». «Правда?» «Правда». «Люди, похоже, боятся меня. Я рада, что вы меня не испугались». Ее карие глаза раскрывались все шире и шире. Они были темно-карими и грустными. И пока мы разговаривали, Тень грусти в них начала, казалось, рассеиваться. «Слушайте», — сказал я, — «простите, но мне нужно в туалет. Идите прямо по коридору, первая дверь налево». «Спасибо». Я прошел по коридору, повернул налево. Дверь была открыта. Я остановился. На трубе душа над ванной сидел попугай. А на коврике растянулся взрослый тигр. Попугай не обратил на меня внимания, а тигр уставился на меня безразличным скучающим взглядом. Я торопливо вернулся в комнату. «Кэрол, боже мой, в ванной тигр!» «А, это Соня Джо. Соня Джо не причинит вам вреда. Но не могу же я сидеть на толчке, когда на меня глазеет тигр. Ах, дурачок, идемте со мной». Я направился вслед за Кэрол по коридору. Она вошла в ванную и сказала тигру: «Вставай, Соня, тебе придется выйти. Джентльмен не может срать, когда ты на него пялишься. Он думает, ты хочешь его съесть». В ответ тигр окинул Кэрол безучастным взглядом. «Соня, ублюдок! Я больше повторять не буду. Считаю до трех. Смотри у меня». Начали. Раз, два, три. Тигр не пошевелился. «Ну ладно, сам напросился». Она взяла тигра за ухо и, дергая за это ухо, подняла зверя из горизонтального положения. Котяра рычал, фыркал. Мне видны были клыки и язык, но Кэрол этого, похоже, не замечала. Она за ухо вывела тигра из ванной и повела по коридору. Потом она отпустила ухо и сказала: «Ну ладно, Соня, иди в свою комнату. Немедленно иди в свою комнату». Тигр прошелся по коридору, описав полукруг, и улегся на пол. «Соня», — сказала она, — «иди к себе в комнату». Котя рассмотрел на нее, не шевелясь. «Этот сукин сын становится просто несносным», — сказала она. «Вероятно, придется принять дисциплинарные меры. Хотя и очень не хотелось бы. Я люблю его». «Любите?» «Конечно, я всех моих зверюшек люблю». «Слушайте, а попугай? Попугай вам не помешает?» «Думаю, против попугая я выстою», — сказал я. «Тогда вперед! Желаю приятно похезать!» Она закрыла дверь. Попугай неотрывно смотрел на меня. Потом попугай сказал: «Тогда вперед! Желаю приятно похезать!» Что он и сделал прямо в ванну. В тот день и вечер мы еще немного поговорили, и я съел парочку вкусно приготовленных блюд. Я не мог разобраться, то ли все это было грандиозным спектаклем белой горячки, то ли я уже умер, то ли сошел с ума и у меня начались видения. Не знаю, сколько различных видов животных держала Кэрол, причем все они были ручными. Это был освобожденный зоопарк. Потом наступило время мациона и сранья, как выразилась Кэрол. Группами по 5 или 6 она выпроводила их всех из комнат и вывела во двор. Лисица, волк, обезьяна, тигр, пантера, змея. Впрочем, в зоопарке выбывали. Кого только она не держала. Но самое странное было то, что звери не беспокоили друг друга. Конечно, их явно неплохо кормили, на продукты она тратила бешеные деньги. Папа, должно быть, оставил немало. Но мне пришло в голову, что любовь Кэрол к животным довела их до весьма добродушной и почти комической покорности. До любовного оцепенения. Животные попросту хорошо себя чувствовали. «Посмотрите на них, Гордон, посмотрите внимательно. Разве можно их не любить? Смотрите, как они движутся, каждый по-своему. В них ни капли притворства, каждый – это личность. Они совсем не похожи на людей, они сдержаны, невозмутимы, ничуть не задиристы. У них талант, талант, дарованный им от рождения». «Да, кажется, я понимаю, о чем вы». Той ночью уснуть я не смог. Я надел все, кроме носков и ботинок, и направился по коридору в переднюю комнату. Я мог заглянуть туда, оставаясь незамеченным. Там я и остановился. Кэрол была совершенно голая. Она лежала, распростравшись на низком столике, спиной на столике, а нижняя часть бедер и ноги свисали. Все тело ее было возбуждающе белым, как будто никогда не знало солнца, а груди были скорее небольшими, а сильными. Казалось, они живут самостоятельной жизнью и стремятся воспарить в вышину. И соски были не темных тонов, как у большинства женщин, а скорее розовато-алыми, как пламя, только порозовее, почти неоновыми. Боже мой, женщина с неоновыми грудями. А губы ее такого же цвета разомкнулись в сладостном полусне. Ее голова чуть выдавалась над другим краем столика, а эти длинные рыжевато-каштанные волосы свисали. Свисали, слегка колыхались и вились чуть-чуть на ковре. Все ее тело производило впечатление смазанного. Казалось, нет ни коленных чашечек, ни локтей, ни острых углов, ни краев. Она была смазана гладко. И единственное, что выдавалось наружу, это остроконечные груди. А тело ее обвивала длинная змея, не знаю какой породы. Язык трепетал, а змеиная голова двигалась взад и вперед по щеке Кэрол, медленно, плавно. Потом, приподнявшись, змея изгибалась и смотрела Кэрол в глаза, на губы и нос, жадно вглядываясь в ее лицо. Иногда змеиное тело едва заметно скользило по телу Кэрол. Оно казалось лаской, это движение, а после ласки змея немного сжималась и сдавливала Кэрол, обвиваясь вокруг ее тела. Кэрол задыхалась, вздрагивала, трепетала. Змея сползала вниз возле ее уха, потом поднималась, смотрела ей в глаза, на губы и нос, потом повторяла свои телодвижения. Змеиный язык порхал очень быстро, а пизда Кэрол была распахнута. Волосики умоляли, алые и прекрасные в свете лампы. Я вернулся к себе в комнату. «Ну и везет же этой змее», — подумал я. «Подобного существа на женщине я еще не видал». Я долго ворочался, но в конце концов ухитрился уснуть. Наутро, когда мы вместе завтракали, я сказал Кэрол: «Кажется, вы и вправду любите этот зоопарк». «Да, я их люблю, всех до единого», — сказала она. Доели мы почти молча. Кэрол выглядела лучше обычного. Она так и сияла, все ярче и ярче. Ее волосы казались ожившими. Казалось, они подпрыгивают в такт ее движения. А свет из окна лучился сквозь них, оттеняя рыжину. Ее широко раскрытые глаза горели, но не от страха, не от сомнений. Эти глаза она все впитывала, все пропускала через себя. Она была зверем и человеком. «Слушайте», — сказал я, — «если вы сумеете отобрать у той обезьяны мое пальто, я, пожалуй, тронусь в путь». «Я не хочу, чтобы вы уходили», — сказала она. «Вы хотите взять меня в свой зоопарк?» «Да». «Но дело в том, что я человек. Вы не испорченный, вы не такой, как они. В душе у вас еще полно сомнений. А они пропащие, ожесточенные. Вы тоже пропащие, но еще не успели ожесточиться. Вас лишь надо найти. Но я могу оказаться слишком старым, чтобы меня любили, как остальных обитателей вашего зоопарка. Я не знаю. Вы мне очень нравитесь, может, останетесь». «Мы постарались бы вас найти». На следующую ночь я опять не смог уснуть. Я дошел по коридору до перегородки из бус и заглянул. На сей раз Кэрол поставила посреди комнаты большой стол. Стол был дубовый, почти черный, с крепкими ножками. Кэрол была распростерта на столе, ягодицы на самом краю. Ноги раздвинуты, пальцы ног едва касались пола. Одна рука прикрывала пизду, потом соскользнула. Когда рука соскользнула, все ее тело, казалось, залил ярко-розовый свет. Кровь прилила к коже и дочисто все отмыло. Остаток розового цвета задержался на мгновение под самым подбородком и вокруг шеи. Потом он исчез, и ее пизда слегка раскрылась. Тигр неторопливо ходил кругами вокруг стола. Потом он закружил быстрее, быстрее, замахал хвостом. Кэрол немного застонала. Когда она застонала, тигр находился прямо у ее ног. Он остановился, поднялся. Он положил лапы на стол, и голова Кэрол оказалась между ними. Пенис удлинился, он был гигантским. Пенис начал тыкаться ей в пизду, отыскивая вход. Кэрол положила руку на тигриный пенис, пытаясь ввести его внутрь. Оба подергивались на пороге невыносимой страстной агонии. Потом часть пениса вошла. Тигр вдруг резко дернул задними лапами, вошла оставшаяся часть. Кэрол пронзительно закричала. Потом, когда тигр начал движение, она обхватила его шею руками. Я повернулся и пошел к себе в комнату. На другой день мы завтракали во дворе вместе с животными. Своего рода пикник. Когда я набил рот картофельным салатом, мимо прошествовали рысь и чернобурая лисица. Я испытывал совершенно новую, незнакомую полноту ощущений. Власти округа вынудили Кэрол соорудить высокую проволочную ограду, и все-таки животные еще могли побродить по просторной нераспаханной целине. Мы доели. Кэрол растянулась на траве и принялась смотреть в небеса. «Боже мой, снова стать молодым!» Кэрол взглянула на меня. «Иди сюда, старый тигр!» «Тигр? Тигр! О, тигр, светло-горящий! Когда ты умрешь, о тебе узнают, они увидят полосы. Я растянулся рядом с Кэрол. Она повернулась на бок, положив голову мне на руку. Я посмотрел ей в лицо. Эти глаза вбирали в себя все небо, всю землю. Ты похож на Рэндольфа Скотта, разбавленного Хамфри Богартом, сказала она. Я рассмеялся. Забавная ты, сказал я. Мы неотрывно смотрели друг на друга. Я почувствовал, что готов утонуть в ее глазах. Потом моя рука оказалась на ее губах. Мы целовались, и я притянул ее к себе. Другой рукой я провел по ее волосам. Это был поцелуй любви, долгий поцелуй любви. И все-таки у меня держалась эрекция. Ее тело двигалось по моему, двигалось, как змея. Мимо прошел страус. «Господи!» – сказал я. «Господи, Боже мой!» Мы снова поцеловались. Потом заговорила она. «Сукин ты сын! Ах ты, сукин сын! Что ты со мной делаешь?» Кэрол взяла мою руку и сунула ее себе в синие джинсы. Я нащупал волоски ее пизды. Они были чуть влажными. Я принялся ее там потирать и поглаживать. Потом мой палец вошел внутрь. Она меня страстно поцеловала. «Сукин ты сын! Сукин ты сын!» Потом она отодвинулась. «Слишком быстро! Надо медленно-медленно!» Мы сели. Она взяла мою руку в свою и стала гадать. «Твоя линия жизни», — сказала она. «Ты пробовал на земле совсем мало. Вот, смотри. Взгляни на свою ладонь. Видишь эту линию?» «Да, это линия жизни. А теперь видишь мою?» «Я уже много раз была на земле». Кэрол говорила серьезно, и я ей поверил. Невозможно было не поверить Кэрол. Кэрол была всем, чему следовало верить. Тигр смотрел на нас с расстояния в 20 ярдов. Легкий ветерок перебросил прядь ее рыжевато-каштановых волос со спины на плечо. Это было невыносимо. Я схватил ее, и мы снова поцеловались. Мы упали навзничь, потом она вырвалась. «Тигр, сукин сын, я же сказала медленно!» Мы еще немного поговорили, потом она сказала. «Видишь ли, не знаю, как это выразить, я часто вижу это во сне. Мир устал, близок некий конец. Люди потеряли способность логически мыслить, люди камни. Они устали от самих себя, они молят о смерти, и их молитвы будут услышаны. Я готовлю к жизни на том, что останется от земли, новое существо. Я чувствую, что где-то кто-то другой тоже готовит новое существо. Возможно, в нескольких местах эти существа встретятся, расплодятся и выживут, понимаешь? Но чтобы уцелеть в той мельчайшей крупице жизни, которая остается, они должны сочетать в себе лучшие черты всех существ, включая человека. Мои сны, ты считаешь меня безумной?» Она взглянула на меня и рассмеялась. «Ты считаешь меня сумасшедшей, Кэрол?» «Не знаю», — сказал я. «Это определить невозможно». И опять я ночью не смог уснуть и пошел по коридору к передней комнате. Я посмотрел сквозь бусы. Кэрол была одна, распростертая на кушетке. Неподалеку горела неяркая лампа. Кэрол была обнаженной и, казалось, спала. Я раздвинул бусы, вошел в комнату и уселся в кресло напротив нее. Свет лампы падал на верхнюю часть ее тела, остальное было в тени. Раздевшись, я двинулся к ней. Я присел на краешек кушетки и посмотрел на нее. Она открыла глаза. Казалось, увидев меня, Кэрол ничуть не удивилась. Но в карем цвете ее глаз, хотя и густом, и прозрачном, не возникло, казалось, ни интонации, ни ударения. Как будто я был не тем, что она знала по имени или поступкам, а чем-то иным, силой, никак со мной не связанной. Зато благосклонность была. В свете лампы ее волосы были такими же, как на солнце. Сквозь каштановый цвет проглядывал рыжий. Он был как огонь, пламеневший внутри. Она была как огонь, пламеневший внутри. Я наклонился и поцеловал ее за ухом. Она зримо вдыхала и выдыхала воздух. Я соскользнул вниз, спустив ноги с кушетки, коснулся языком ее грудей, лизнул, перешел на животик, пупок, вновь на груди, потом вновь скользнул вниз, еще ниже, туда, где начинались волосики, и принялся целовать. Легонько разок укусил, потом опустился ниже, миновал главное, осыпав поцелуями одну ногу, потом другую. Она шевельнулась, издала негромкий звук. «Ах, ах!» И тогда я оказался над щелью, над губками, и очень медленно сделал по краю губок кругом языком. Потом тем же кругом вернулся обратно. Я укусил ее, дважды погрузил язык внутрь, погрузил глубоко, вынул, вновь провел им по кругу. Там появилась влага с легким привкусом соли. Я сделал еще один круг. Звук «ах, ах». И цветок раскрылся. Я увидел бутончик, и кончиком языка, так легко и нежно, как только мог, принялся щекотать и лизать. Ее ноги дернулись вверх. Пока она пыталась обхватить ими мою голову, я поднялся выше, продолжая лизать, останавливаясь, поднимаясь к самой шее, кусаясь. А пенис мой в это время тыкался, и тогда она протянула руку и ввела меня в щель. Скользя внутрь, я нашел ее губы губами, и мы накрепко сцепились в двух местах. Губы влажные и прохладные, цветок влажный и горячий, жаркая печь внизу. Я держал в ее теле свой пенис, целиком, неподвижно, а она извивалась на нем, умоляя. «Сукин ты сын, шевели, шевели им!» Она барахталась, а я оставался неподвижен. Я уперся пальцами ног в край кушетки и надавил еще глубже, все еще не шевеляясь. Потом, удерживая в неподвижности тело, я сделал так, что мой пенис трижды дернулся сам по себе. Она отозвалась сокращениями. Мы проделали это еще раз. И когда я не мог уже больше терпеть, я вынул его почти целиком, потом погрузил, гладкость и пекло. Повторил еще раз, и она, извиваясь на моем конце, точно рыба, точно я был крючком. Я сделал это еще много раз, а потом вне себя принялся раз за разом вонзать его внутрь, ощущая, как он растет. Мы вместе поднимались ввысь, как единое целое. Превосходный стиль. Мы поднимались, минуя все, минуя историю, минуя самолюбие, минуя сострадание и испытание, минуя все, кроме сокровенной радости блаженного бытия. Мы вместе достигли оргазма, и потом я еще оставался в ней, а пенис мой не слабел. Когда я поцеловал ее, губы у нее были уже совсем мягкими и безвольно уступили моим. Ее губы ослабли, сдались на милость всего на свете. Еще полчаса мы лежали в легких нежных объятиях. Потом Кэрол поднялась. В ванную она направилась первой. Потом за ней пошел я. В ту ночь там не было никаких тигров. Лишь старый тигр, который только что светло горел. Наша связь продолжалась, сексуальная и духовная. Но между тем, должен признать, Кэрол и с животными не теряла связи. Шли месяцы безмятежного счастья. Потом я заметил, что Кэрол беременна. Да, неплохо зашел я попить водички. Однажды мы поехали в город за покупками. Мы, как всегда, заперли дом. По поводу кражи со взлом особенно волноваться не приходилось, ведь там разгуливали пантера, тигр и прочие якобы опасные звери. Припасы для животных поставляли ежедневно, но за своими нам приходилось ездить в город. Кэрол была хорошо известна. Сумасшедшая Кэрол. Люди постоянно пялились на нее в магазинах, а теперь пялились и на меня, ее нового старого звереныша. Сперва мы сходили в кино, и фильм нам не понравился. Когда мы вышли, накрапывал дождик, Кэрол купила несколько платьев для беременных, а потом мы направились в магазин за остальными покупками. Назад мы ехали медленно, болтая, наслаждаясь друг другом. Мы были всем удовлетворены. Мы нуждались ли в том, что имели. Они нам были не нужны. И нас давным-давно перестало волновать то, о чем они думают. Однако мы ощущали их ненависть. Мы не принадлежали к их кругу. Мы жили с животными, а животные представляли угрозу их обществу. Так они думали. А мы представляли угрозу их образу жизни. Мы носили старую одежду. Я не постригал бороду, ходил лохматый, и хотя мне уже стукнуло 50, волосы у меня были ярко-рыжие. У Кэра волосы отросли до попы, и мы всегда находили повод посмеяться. Посмеяться искренне, от души. В магазине Кэрол сказала: «Эй, папуля, соль летит, лови соль, папуля, старый ублюдок!» Она стояла в проходе, между нами было 3 человека, и через голову этих людей она бросила пачку соли. Я поймал ее, мы оба рассмеялись. Потом я взглянул на пачку. Нет, дочурка, шлюха ты такая, так не пойдет. Ты что, хочешь закупорить мои артерии? Мне нужна йодистая. Лови, радость моя, и береги ребеночка. Сегодня я еще задам трепку этому бедолаге. Кэрол поймала пачку и швырнула мне йодистую. Ну и видок у них был. Мы вели себя недостойным образом. Мы веселились вовсю. Фильм оказался плохим. Зато мы веселились вовсю. Мы снимали наши собственные фильмы. Даже дождик был добрым. Мы открыли окна и впустили его в машину. Когда я подъезжал к дому, Кэрол застонала. Это был стон безысходной муки. Она вжалась в сиденье и побелела, как полотно. «Кэрол, что случилось? Что с тобой?» Я притянул ее к себе. «Что случилось? Скажи мне». «Со мной все в порядке. Это они. Я чувствую это. Я знаю. О, боже мой. Боже мой. Боже мой. Эти гнусные ублюдки, они сделали это. Сделали. Страшные гнусные свиньи». «Что сделали?» «Убийство. Дом. Всюду убийство». «Жди здесь», — сказал я. Первое, что я увидел в передней комнате, это был Бильбо, орангутанг. В левом виске у него виднелось пулевое отверстие. Голова покоилась в луже крови. Он был мертв. Убит. На его морде застыла усмешка. В усмешке виднелась боль, и казалось, сквозь боль он смеется, как будто уже увидел смерть. И смерть была чем-то новым, удивительным, недоступным его пониманию. И потому он усмехался сквозь боль. Ну что ж, теперь он знал об этом больше моего. Соню, тигра, настигли в его любимом месте, в ванной. В него всадили множество пуль, как будто убийцы не на шутку перепугались. Там было много крови, часть которой уже засохла. Глаза его были закрыты, но пасть навечно застыла в рычании, в оскале огромных и прекрасных клыков. Даже в смерти он был величественнее любого живого человека. В ванне лежал попугай. Одна пуля. Попугай лежал у сливного отверстия. Шея и голова подвернулись под тельце. Одно крыло внизу, а перья другого распушились, как будто это крыло хотело закричать, но не сумело. Я осмотрел комнаты. Нигде никого живого, все убиты. Бурый медведь, койот, енот, все. В доме царила полная тишина, ничто не шевелилось. Мы ничего не могли поделать. Мне предстояло позаботиться о грандиозных похоронах. Животные поплатились за свою самобытность и за нашу. Я очистил переднюю комнату, смыл кровь сколько смог и привел Кэрол. Вероятно, это случилось, когда мы были в кино. Я усадил Кэрол на кушетку. Она не плакала, но вся дрожала. Я гладил ее, ласкал, что-то ей говорил. Изредка по ее телу пробегала крупная дрожь, и она стонала. Ох, ох, боже мой. Лишь часа через два она разревелась. Я был с ней, обнимал ее. Вскоре она уснула. Я перенес ее на кровать, раздел и укрыл. Потом я вышел из дома и осмотрел задний двор. Слава богу, двор был большой. Освобожденный зоопарк нежданно-негаданно превращался в звериное кладбище. Чтобы всех похоронить, понадобилось два дня. Кэрол ставила на проигрыватель похоронные марши, а я копал могилы, опускал туда тела и засыпал их землей. Меня охватила нестерпимая тоска. Кэрол помечала могилы. Мы оба пили вино и молчали. Люди приходили и смотрели, заглядывали сквозь проволочную ограду. Взрослые, дети, репортеры и фотографы из газеты. Под вечер второго дня я засыпал последнюю могилу, а потом Кэрол взяла мою лопату и медленно направилась в сторону толпы у ограды. Невнятно переговариваясь, люди испуганно отступили. Кэрол швырнула лопату в ограду, люди пригнулись и вскинули руки, как будто лопата сквозь ограду летела в них. «Ну ладно, убийцы!» — крикнула Кэрол. «Будьте счастливы!» Мы вошли в дом. Во дворе было 55 могил. Через несколько недель я предложил Кэрол попробовать обзавестись еще одним зоопарком и на сей раз постоянно оставлять кого-нибудь его сторожить. «Нет», — сказала она, — «мои сны говорят мне, что время пришло». Все близится к концу. Мы успели вовремя. Мы своего добились. Расспрашивать ее я не стал. Я чувствовал, что ей без того крепко досталось. Да и близилось время рожать. Кэрол попросила меня взять ее в жены. Она сказала, что брак ей не нужен, но поскольку у нее нет близких родственников, она хочет, чтобы я унаследовал ее имение на тот случай, если она умрет родами, и не сбудутся ее сны, сны о конце. «Сны могут и не сбываться», — сказала она, — «хотя мои до сих пор сбывались всегда». Вот мы и сыграли тихую свадьбу на кладбище. В качестве шафера и свидетеля я выбрал одного из своих старых дружков по району дешевых притонов, а прохожие пялились вновь. Все прошло очень быстро. Я дал дружку немного денег и вина и отвез его обратно к злачным местам. По дороге, отхлебывая из бутылки, он спросил меня: «Ты что ли ее обрехатил?» «Да, кажется, я. То есть были и другие?» «Да. С бабами всегда так. Ни за что не узнаешь. Половина ребят в притонах попала туда из-за баб. А я думал, из-за выпивки. Сначала появляется баба, а потом уже выпивка». «Понимаю. Никогда не знаешь, чего ждать от этих баб». «Нет, я знал». Он как-то странно посмотрел на меня. А потом я выпустил его из машины. Я ждал в больнице внизу. Все, что произошло, было очень странно. И то, что, выйдя из района притонов, я попал в тот дом. И все, что было потом. Любовь и страдания. Но, несмотря ни на что, любовь превозмогла страдания. Однако не все еще было кончено. Я попытался изучить таблицу бейсбольной лиги, результаты скачек. Все это почти не имело смысла. К тому же были сны Кэрол. Я верил в нее, но не знал, верить ли ее снам. О чем были эти сны, я не знал. Потом я увидел, что лечащий врач Кэрол разговаривает у регистратуры с сестрой. Я подошел к нему. «А, мистер Дженнингс», — сказал он, — «ваша жена чувствует себя хорошо, а ребенок-мальчик, 9 фунтов, 5 унций». «Спасибо, доктор». Я поднялся на лифте к стеклянной перегородке. Внутри наверняка кричало не меньше сотни новорожденных. Их крики доносились до меня сквозь стекло. Все идет непрерывно. Рождение и смерть. Каждому свой черед. В одиночестве мы приходим, в одиночестве и уходим. А большинство из нас и живет в одиночестве, в страхе, проживая неполноценную жизнь. Меня охватила ни с чем не сравнимая грусть. Видеть всю эту жизнь, кое суждено умереть. Видеть всю эту жизнь, которая сначала обратится в ненависть, в слабоумие, в невроз, в тупость, в страх, в убийство, в ничто. Ничто в жизни и ничто в смерти. Я назвал сестре свое имя. Она вошла в стеклянное помещение и отыскала нашего ребенка. Взяв ребенка на руки и подняв его, сестра улыбнулась. Это была чрезвычайно снисходительная улыбка. Иной она быть не могла. Я взглянул на ребенка. Невероятно, с медицинской точки зрения невероятно. Это был тигр, медведь, змея и человек. Это был лось, койот, рысь и человек. Он не плакал. Он смотрел на меня и узнавал, а я узнавал его. Это было невыносимо. Человек и сверхчеловек. Супермен и суперзверь. Это было совершенно невероятно. А он смотрел на меня, на отца. Одного из отцов. Одного из многих, многих отцов. А солнце краем своим задело больницу. И вся больница начала сотрясаться. Орали младенцы, свет включался и выключался. Стеклянную перегородку передо мной пересекла багровая вспышка. Пронзительно закричали сестры. 3 люминесцентные лампы выпали из цепи и рухнули на младенцев. Сестра стояла, держала на руках моего ребенка и улыбалась, когда на город Сан-Франциско упала первая водородная бомба.